была еще и такая сторона. Мы, великороссы, давно не переживали, не испытывали то, что постоянно давит на малые народы. Опасность порабощения, уничтожения. Мы как-то утратили чувство опасности. Да и украинцы в значительной степени тоже. А для грузин, для других народностей Кавказа и Закавказья эта опасность была и оставалась близкой реальностью. Не случайно в свое время Армения, Азербайджан и Грузия добровольно вошли в состав российского государства, укрылись под надежной защитой, обретя на многие годы мир и спокойствие. А что ожидало их теперь? Сталин лучше многих других деятелей в Москве и на местах представлял картину ближайшего будущего. Армян при первой возможности беспощадно вырежут турки, персы, курды, турецкие черкесы. Грузинам не избежать той же участи – раздробления и зверского истребления. Про Азербайджан и говорить нечего. Слишком много охотников на его территорию, на его нефть. Промышленность приберут к рукам англичане. Землю присоединит Персия. К своему южному Азербайджану прибавят северный только и всего. К родным местам каждый неравнодушен. Заботясь о сохранении всех частей страны, Иосиф Виссарионович думал прежде всего о Кавказе. Пока шли споры, разговоры об укреплении государственности, Сталин без всякой шумихи готовил почву для того, чтобы объединить Грузию, Армению, Азербайджан в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Слив свои силы, они могли первое время защищаться хотя бы от самых близких врагов, от разбойных нападений персов и турок. Давайте глянем теперь, что представляла собой наша страна во второй половине 1922 года. Что уцелело от бывшей Великой Империи? Прежде всего, хоть и вырезанный со всех сторон, однако прочный и надежный костяк. Российская Федерация. РСФСР. Тесно связана с ней была Белоруссия, выделяясь лишь некоторыми формальными признаками. На Украине сложнее. Если восточные районы и центры ее со смешанным населением, с древними общерусскими традициями стремились к единой государственности, то на Западе имелось немало ровтоблокитников, петлюровских и гетмановских недобитков, готовых драться за независимую Украину, тем паче за руководящие посты в предполагаемой самостийно-опереточной державе. На юге только что народившиеся республики, создавшие свою Закавказскую Федерацию. В Средней Азии полный политический хаос. Прибавим к этому отсутствие какого-либо законодательства, какой-либо платформы для объединения республики. И, как мне казалось, чрезмерное потакание со стороны Москвы капризом местных политических руководителей. Таким вот хозяйством и должен был управляться, помимо других многочисленных обязанностей, нарком по делам национальностей Сталин, стремившийся удержать, паять, сохранить все, что еще возможно. Его даже упрекали в ограниченности мышления, в том, что не уповал на грядущую мировую революцию и чуть ли не скатывался к пресловутому лозунгу «Единое и неделимое». Однако Сталин был тверд в своей позиции. Стирание границ, мировая революция, это еще впереди. То ли будет, то ли нет, а враг существует сегодня. И бороться с ним способно лишь сильное, единое государство.